Издательство «Бомбора». Океан книг. Расс Харрис. Полное наглядное пособие по терапии принятия и ответственности. Революционные методы и стратегии для содействия глубоким изменениям в поведении клиентов. Читает Сергей Уделов. Предисловие. Ваша точка выбора. О терапии принятия и ответственности. Акт. Часто говорят, что она сбивает с толку. Acceptance and Commitment Therapy. Акт. Эта книга упоминает пару причин этого. Что акт основана на технически точной теории познания и что ее методы нелинейные. Но я думаю, что есть и другая причина. Логическое мышление не желает сойти с трона. Оно сопротивляется смене плана сессии с решения проблем на важность полноценной жизни. В акт клиенту предлагают испытать мир новым осмысленным образом. В этом новом мире суть жизни скорее напоминает любование закатом, нежели решение математической задачи. Это делает возможным целый список странных вещей. Можно пойти навстречу своей боли, и тебе откроется жизнь. Можно осознанно принимать противоречащие друг другу мысли, не выбирая победителей, и в результате достичь внутренней устойчивости и понимания. Можно взглянуть на себя, как на ничто, и благодаря такому взгляду обнаружить в себе цель и гармонию. Окажется, что наиболее важное для тебя находится на расстоянии вытянутой руки, скрытое в боли, радости, восхищении или спонтанности. Выбор возможен, даже если сознание постоянно пытается обратить выбор в хитрое умозаключение. Это путешествие становится возможным благодаря полноте жизни, которая обеспечивает психологическую гибкость. Это маяк как для клиентов, так и для терапевтов, свет которого легко увидеть, если пробиться сквозь заросли умственного кустарника. Клинический инструмент «Точка выбора», который несколько лет назад был создан Рассом вместе с Джо Чиароччи и Энн Бейли, позволяет быстро проникнуть в самую сердцевину модели психологической гибкости. Я сам много раз использовал этот инструмент и был поражен его элегантностью, силой и простотой. Применяя его, как клиент, так и терапевт могут быстро понять, почему бегство от боли не помогает, что действенность важнее логичности, что выбор возможен. Точка выбора в руках Расса упрощает, но не редуцирует. Она облегчает понимание, но не принижает читателя. Она углубляет понимание, а не оглушает. Расс — специалист мирового уровня в том, что касается расчистки умственных зарослей. Теория, лежащая в основе акт, важна, но не для всех. И не с самого первого дня. А если вам интересно практическое применение акт, важнее сдвинуть дело с мертвой точки, потому что тогда вы сможете начать учиться. В этой книге Расс своим звонким голосом призывает новичков встать и идти. Мне встречались другие попытки упростить акт, в которых терялась связь с оригинальной работой, вероятно, в надежде, что практикующие специалисты постепенно выяснят все сами. Насколько я знаю, с Рассом так не бывало никогда. Его методы и формулировки всегда верны. Они наполнены мудростью клинициста, его сердечностью и опытом. Расса отличает глубокое понимание работы, и он добросовестно применяет и развивает теорию. В этой книге он направил свои значительные таланты на создание ясного видения и формулировки модели АКТ, и продемонстрировал креативный клинический подход к разработке методов, инструментов и способов раскрытия сути проблем клиентов. Эта книга прекрасно раскрывает перед вами модель АКТ и делает ее доступной для исследования. Если вы уже знакомы с литературой по терапии принятия и ответственности, то уже наверняка поняли, что АКТ — это целая вселенная. Этот факт может смутить терапевтов, не очень хорошо знакомых с моделью, но не чувствуйте себя в одиночестве. Я создал акт, но развивает ее большое сообщество, и могу признать, что сам иногда испытываю схожие чувства. Сейчас вы находитесь в точке выбора. Вы взялись за эту книгу, потому что почувствовали, что пора продвинуться в изучении акт. Я с вами полностью согласен. И теперь вам надо просто начать. Стивен Хейс, Университет Невады. Как пользоваться этой книгой? Если это ваше первое знакомство с акт, советую сначала прослушать всю книгу от начала до конца, а уже потом начать использовать какую-либо ее часть. Это потому, что все шесть основных процессов акт взаимосвязаны, и пока у вас не сформируется понимание всей модели и переплетение ее нитей, вы можете запутаться и пойти в неверном направлении. Разделы, посвященные развитию навыков. В развитии навыков предлагаются действия, которые помогут вам развить навыки акт-терапевта. Простое прослушивание этой книги очень далеко от изучения акт. Вам придется постоянно активно работать с упражнениями. В конце концов, нельзя научиться водить машину, просто читая теорию. Вам придется обзавестись машиной, положить руки на руль и куда-нибудь поехать. Так что я снова советую вам активно практиковаться в применении новых навыков как дома, так и на работе. Эти разделы вы услышите во многих главах, но не во всех. Если они специально не выделены, я все равно надеюсь, что вы попробуете заполнить рабочие листы, вслушайтесь в отрывки сессии, представите себе работу с воображаемым клиентом и попробуйте техники на себе, а потом и на других по-настоящему. Разделы «Взять с собой». В конце каждой главы вы услышите раздел «Взять с собой», в котором кратко изложены основные моменты и мысли. Структура этой книги. В книге четыре части. В первой части «Что такое акт?» главы 1-4. Мы познакомимся с общими чертами модели акт и теорией, на которой она основана. Во второй части начала, главы 5-7, мы обсудим первые шаги, включая эмпирическую терапию, получение информированного согласия и структуру регулярных сессий. В третьей части «Суровые подробности», главы 8-29, мы шаг за шагом разберем шесть основных процессов акт и способ их применения в различных клинических ситуациях. В каждой главе сделан акцент на простоте и доступности, так что вы сразу сможете использовать их на практике. Но, пожалуйста, новички, сначала прослушайте всю книгу целиком. В четвертой части «Сворачиваемся», главы 30-32, мы обсудим такие важные моменты, как развитие терапевтических отношений, распространенные ошибки, преодоление препятствий на пути к изменению, движение вокруг шести основных процессов и куда вам отправиться дальше на пути становления в качестве акт-терапевта. Приспосабливайте и модифицируйте. Когда я только начинал работать с акт, я совершил большую ошибку. Пытался дословно следовать инструкциям. Для меня это не работало, потому что мой естественный стиль речи совсем не таков, как фразы, приведенные в терапевтических мануалах. Потом я побывал на семинаре, который вел Стивен Хейс, основатель АКТ, и снова совершил ошибку. Меня так поразил его уникальный терапевтический стиль, что я стал копировать его. Это тоже работало не очень хорошо. Проблема в том, что я был неестественным, был просто плохой копией Стива. Потом, в один прекрасный день, мне попалась цитата Оскара Уайльда «Будь собой, прочие роли уже заняты». И тут лампочка, наконец, зажглась. Я ушел от скриптов сессий из учебника, от попыток воплощения гуру акт и нащупал свой собственный путь. Я развил свой стиль и свою манеру говорить, манеру, которой был доволен и подходившую клиентам, с которыми я работал. Именно тогда акт для меня воплотилась в жизнь. Поэтому настоятельно рекомендую вам то же самое. Будьте собой. Используйте свое воображение, когда вы слушаете книгу. Вы можете приспосабливать, модифицировать и заново изобретать инструменты и техники, данные в этой книге, с условием, что вы верны модели акт, так, чтобы они подходили вашему личному стилю. Каждый раз, когда привожу метафоры, отрывки, рабочие листы и упражнения, подбирайте слова так, чтобы они подходили вашей манере речи. И если у вас есть другие, лучшие метафоры или упражнения, служащие той же цели, пожалуйста, применяйте их. Модель акт открывает огромное пространство для креативности и инноваций. Прошу вас, используйте это.